4. Расставание. «Ты здесь один?» — спросил юноша старого солдата. «Нет, и княгиня здесь», — отвечал Франц, весьма смущенный тем поручением, которое ему предстояло выполнить. «Она в соседней комнате, сейчас придет». Он хотел хоть немного оттянуть тот момент, когда так или иначе придется сказать герцогу о том, что Полина с ними не едет. И он с непривычки ко всяческим дипломатическим уверткам начал ходить, как говорится, вокруг да около. Вначале долго и путанно разъяснял, что в пути их ожидают большие опасности, что они по плечу лишь крепким мужчинам, а потом уж стал намекать, не лучше ли княгиню оставить в Вене. Когда же предприятие их окончится успешно, ее можно будет выписать во Францию. Молодой человек слушал его со все возраставшим удивлением. Он понимал, что Франц не стал бы говорить ему что-то подобное по собственной инициативе. Значит, не хотела ехать сама Полина. Конечно, дело тут явно не в том, что она испугалась предстоящих испытаний. В этом он ни минуты не сомневался. Значит, она считает более благоразумным, чтобы он ехал один. Видимо, смысл в том имелся. Но мысль о том, что вот сейчас придется разлучаться с любимой женщиной, душила его, и он не мог принять подобного самопожертвования с ее стороны. Он хотел было громко протестовать, убеждать, что не стоит совершать подобной жестокости, но тут же сник от мысли, что, отправившись с ним, Полина действительно подвергнется серьезной опасности, и теперь он ради ее безопасности готов был согласиться на предложенный вариант. «А княгиня разделяет твое мнение?» — уныло спросил герцог солдата. «Да, совершенно», — произнесла твердым голосом Полина, появляясь в дверях смежной комнаты. Она была в бальном платье, и этого было достаточно, чтобы убедиться в ее решимости остаться. Франц озабоченно собрал вещи и вышел, оставив их вдвоем. Полина продолжала, но теперь голос ее заметно дрожал, решимость покидала ее. «Я не хочу, чтобы ваши враги могли упрекнуть вас в чем-нибудь. Франц вполне согласен со мной». «Но я вас так люблю, Полина», — только и смог промолвить в ответ герцог, и слезы показались на его глазах. «А я...» — воскликнула Полина с отчаянием. — Разве сердце мое не разрывается от одной только мысли, что я не буду разделять с вами всех опасностей? Какое счастье было бы ехать вместе с вами! И не думайте, что я боюсь сплетен, нисколько. Но на вас не должно быть ни малейшего пятна. — Поезжайте один, — продолжала она, взяв его руки. — Поезжайте, и скорее... «Любовь моя, мой повелитель, ваша Полина никогда не покинет вас и мысленно всегда будет вместе с вами. Завтра же я отправлюсь в путь окольными дорогами и присоединюсь к вам при первой же возможности. Клянусь, что я всегда стану любить вас. Я хочу, чтобы вы сохранили обо мне память как о женщине, которая пожертвовала ради вас своим счастьем и своей жизнью». «Все готово к отъезду», — произнес Франц, заглядывая в комнату. «К несчастью, Греппи не может ехать с нами. Он прислал своего соотечественника». Герцог не обратил внимания на последние слова старого товарища. Он бросился в объятия Полины. Что они говорили друг другу, как целовались, осталось тайной для них самих. Они ничего не соображали. В подобные минуты поцелуи красноречивее слов, а слова нежнее поцелуев. «Поезжайте, поезжайте!» — задыхаясь, промолвила Полина. В эту минуту Франц вторично показался в дверях, и она протянула ему руку, которую он почтительно приложил ко лбу, преклонив колено. Еще минута, и она осталась в комнате одна. Вдали слышался топот быстро несущихся лошадей. «Наконец-то они уехали», — с трудом вымолвила княгиня, голос ее дрожал. Она тихо опустилась на стул и горько зарыдала. «Однако зачем мне плакать?» — наконец одумалась она. «Он на свободе, а обо мне нечего тужить». И она поднялась, готовая снова действовать. Но что это? За дверью послышались чьи-то быстрые шаги. Глава 5.